Истории. Приложение к разделу третьему о сохранении чистоты. История третья. Дружили одну ночь. Мне почти 21 год. До 18 лет я была домашним цветочком. Училась на отлично. Меня баловали. Росла в любви и заботе. Закончила школу с золотой медалью. Поступила в очень престижный вуз на факультет международных отношений. Мальчика у меня никогда не было. Даже на школьные дискотеки я ходила редко. Но студенческая жизнь меняет ситуацию. Вдвоем с подружкой мы сняли квартиру. Все было хорошо. Но вдруг я встречаю его. Высокий, красивый, голубые глаза, из достаточно обеспеченной семьи, учится, работает. Мы стали общаться. Хоть он и ответственный и целеустремленный, но соседствуют с этим и такие качества, как надменность и эгоизм. Он любит быть в центре внимания, всегда шутит, привлекает внимание, немного пошлый, немного наглый. Но именно это привлекало в нем меня и, наверное, еще кучу девчонок. Ему было 23. Мне 18. Через 3 недели знакомства я говорю, что люблю. Никогда такого не было раньше. Думать ни о чем не могу. Жду, зайдет или нет. Мы жили на соседних этажах. Универ заброшен, покоя нет. Что делать? Как привлечь внимание? Мне, девочке, которая даже ни разу не целовалась до него. Я решила, что просто все честно скажу. Признаюсь. Естественно, никакого «люблю» в ответ не последовало. Он сказал, что любовь – это не брызги шампанского. Есть только удовлетворение физических потребностей. В жизни есть более нужные вещи, чем любовь. Карьера, бизнес. Он сказал, что человек я хороший, что дружить мы будем. Дружили, в кавычках, мы ровно одну ночь, после которой я ждала его 3 недели, рыдая в подушку и не вставая с кровати. Сидела возле двери, чтобы услышать, как он возвращается с работы. Хоть одно слово такого желанного голоса. Он видел, как я страдаю и мучаюсь. Я готова была сделать все для этого человека. В голове крутился один вопрос. Почему? Потом мы виделись несколько раз. Он вел себя, как ни в чем не бывало. Пытаясь исправить ситуацию клин клином, я стала принимать ухаживание другого мальчика. Но он понял, что сердце мое не с ним. Все сошло на нет. Прошло 1/2. Появился очень хороший парень. Я чувствовала, что он любит меня по-настоящему. Мы решили встречаться, но случайно я встречаю его. У меня опять воспоминания, чувства. Я понимаю, что все еще люблю и делаю больно этому мальчику. Не отвечаю на звонки, игнорирую предложение о встрече, не беру трубку. Проходит еще полгода. Я опять случайно его встречаю. Опять слезы, апатия ко всему. Я не общаюсь с нашими общими знакомыми. Я удалила все его контакты. Нет общих фотографий. У меня нет возможности его видеть. С той ночи прошло 2 года, а сердце до сих пор болит. Близкие друзья знают об этой ситуации. В шутку крутят пальцем у виска, пытаются знакомить меня с симпатичными мальчиками. А я не могу. Земля из-под ног уходит только рядом с ним. Он снится мне как по расписанию, раз в 3-4 дня. До сих пор я плачу в подушку. Недавно на сайте, который называется ВКонтакте, увидела его фотки. У него девушка. Наверное, он счастлив с ней. И даже не подозревает, что есть на свете человек, который готов отдать за него жизнь. Я не знаю, что со мной. Я всегда думала, что любовь – это чувство, которое нуждается в подпитке, отдаче. А тут одно унижение. Я не знаю, что делать. Я 2 года пытаюсь забыть и отпустить. Я не могу больше. Это убивает меня. Я девчонка общительная, веселая. Голубые глаза, каштановые волосы, стройная, загорелая, высокая. На меня обращают внимание, но я ничего не могу с собой поделать. Я все еще люблю его. Помогите. Ответьте. Может, была у кого похожая ситуация? Как вы справились? Кристина, 21 год. Отклики. Милая девушка, а чего вы хотите от этого парня? Замужество, дружбы или сожительство? Замужество он предложить вам не может, потому что ему этого не надо. Дружбы после блуда не бывает. Это вы, наверное, уже поняли. Сожительница у него, вероятно, судя по фото, как вы сказали, есть. Отпустите его из своих мыслей. Займитесь своим делом. Не грешите. И будет вам еще такой человек, о котором и подумать не смели. Все в ваших руках. Изучайте языки, познавайте жизнь, встречайтесь с людьми и постарайтесь не грешить против своего тела. Все у вас будет отлично. Какие ваши годы? Марфа, 46 лет. Кристина, он был честен с вами, а все то, что вы себе намечтали и напридумывали, это только ваше. Вы знали, на что шли. Многие люди сами создают себе проблемы, а затем мужественно, в кавычках, их преодолевают. Представьте себе молодого человека, который признается вам в любви. Вы этого человека не любите. Каковы ваши действия? а впоследствии, после вашего отказа, вас будет волновать, что он думает, что делает, как себя чувствует. У вас не было отношений в высоком смысле. Так о чем вы говорите? Отношение мужчины и женщины к встречам на одну ночь очень различаются. Вы знали, чем закончится это приключение. Без взаимной любви и уважения. Так что будьте умничкой и достойно переживите этот этап, сделав выводы. Аня, 38 лет. Дорогая Кристина, вы думаете, если вас влечет к нему, то это любовь? Во-первых, любовь не мучает. Любовь радует, наполняет силой, делает лучше. Во-вторых, грех тоже соединяет людей, а первая физическая близость соединяет очень сильно. Но соединение через грех обладает другими качествами, чем соединение через любовь. Вы их описали. Как же разорвать эту убийственную связь? Естественно, через избавление от греха. От греха человек исцеляется покаянием, изменением своей жизни. И ничто не сравнится по своей действенности с церковной исповедью. Помоги вам, Бог. Брат, 41 год.